Интерлюдия 7. Римская империя. Служители церкви. Кардинал Маркиан получил видеозаписи слежения БПЛА за континентом. Передали с патрульного бота. Именно от Маркиана исходила просьба о дополнительных съемках. Вот ему первому и скидывали все видео, которое записывали дроны. Кардинал тщательно просмотрел записи. Улыбнулся тому, что он не ошибся в своих предположениях насчет молодого хана из аварского каганата. Когда появился помощник кардинала архиепископ Зенон, то застал своего шефа в приподнятом настроении. Архиепископ бросил быстрый взгляд на включенную аппаратуру воспроизведения записей, сразу догадался, что кардинал просмотрел какое-то видео, от этого его настроение сразу взлетело вверх, хотя с утра Маркиан был хмурым. Однако Зенон ничего не стал спрашивать. Если кардинал посчитает нужным, он сам расскажет. Прошел сеанс связи с митрополитом Эразмом. Велась запись. Все на кристалле памяти, ваше высокопреосвященство. Вы можете ознакомиться. Доложил Зенон и положил на стол кристалл в футляре. А выпью-ка я чашечку кофе. Заодно послушаю. А ты, Зенон, можешь ознакомиться с видео, которое поступило от патрульного бота. Они сняли данные с дронов, которые ведут съемку похода нашего протеже. Дождусь тебя в кабинете. Маркиан взял кристалл, вставил его в компактный прибор, прихватив наушники. Вызвав старшего послушника, который отвечал за кухонную работу, кардинал вышел из комнаты связи и направился в свой рабочий кабинет. После просмотра Зенон сделал вывод, что они удачно поставили ставку на молодого хана. Выключив аппаратуру, Зенон направился в кабинет своего шефа. «Ну, что скажешь?» — спросил Маркиан, когда Зенон переступил порог его кабинета. Маркиан уже прослушал запись от Эразма. Сейчас просто пил кофе маленькими глоточками. «Скажу, что Михархан встряхнет болото Европы. Хельдрика раскатал, как новобранца. Либо хан сам гениальный полководец, либо он правильно подбирает кадры». «Хотел бы я услышать, что сейчас», — скажет кардинал Квинт. Зенон улыбнулся уголком губ, хотя выражение его глаз оставалось спокойным. «Сегодня же узнаем. Закажи сеанс связи, но с видео. Я прослушал запись связи с Эразмом. Похоже, Михархан планирует завоевывать славян в северной части западного континента. А иначе ему незачем проводить разведку той местности». «На какое время планировать видеосвязь с Квинтом?» — спросил Зенон. «После обеда будет в самый раз. За это время Квинт тоже просмотрит записи. Патруль отправит ему по моей просьбе», — уточнил Маркиан. Зенон склонил голову и покинул кабинет кардинала. Следовало зайти в отдел, который занимается поставками товаров из Австралии. Просмотреть их отчеты по работе. Через час... состоялся сеанс связи между Константинополем и Римом. Для удобства общения подключились к видеосвязи. Маркиан велел Зенону присесть за монитором, чтобы Квинт не видел посторонних в комнате во время связи. «Рад приветствовать тебя, Квинт!» «Ты просмотрел записи? Те, что с дронов?» — задал вопрос Маркиан после приветствия. «Посмотрел. Твой протеже создал проблемы в Галлии и Бургундии. Пока король в плену, могут возникнуть войны за передел территорий. Откровенно скажу, что меня удивили действия аварского хана. Не ожидал. В Париже Фидес нервничает, а ведь на его территории самое успешное внедрение христианской религии. Да и король Хельдрик поддерживал стремление церкви, выделяя деньги на строительство церквей и приходов», — поделился информацией Квинт. «У кардинала Фидеса богатая казна. Пусть заплатит выкуп за короля». «Не вижу проблем, раз Хельдрик так полезен церкви», — усмехнулся Маркиан. «Маркиан, я рассчитывал, что твой хан наведет порядок в каганате, а получается не весь что. Как прикажешь мне реагировать? Подскажи?» — занервничал Квинт. Маркиан ответил не сразу. Минуту он молчал, прикидывая варианты ответа. «Квинт, в случае успешной реализации моего проекта мы сможем получить огромные территории под свое влияние. От титанов имеется твердая установка, что церковь должна отделиться от государства, но оставить влияние за собой. А это паства верующих. «Поверь, ты еще будешь меня благодарить за мои действия», — ответил Маркиан. «Хорошо, пусть так. Свяжусь с Фидисом, обрадую его затратами. Хельдрика нужно быстрее возвращать на трон, пока король Бургундии Аларих не надумал отвоевать какие-нибудь территории от Галлии», — пояснил Квинт, попрощавшись, отключил связь. Маркиан посмотрел на своего помощника Зенона, даже позволил себе улыбнуться. «Рано или поздно он станет главой всей церкви».